Таким образом тускнеет и расплывается мечта о скором пришествии рая, созданного могуществом человека и его науки. Человечество опять отброшено к давно покинутому сознанию беспомощной непрочности своего существования и жуткой неизвестности будущего. Можно ли ограничиться этим сознанием? Ведь нельзя жить совсем ни во что не веря и ни на что не надеясь. Если земные эмпирические пути человеческой истории обманывают, и в них не оказывается того абсолютного и завершительного смысла, в который верили раньше, значит ли это, что нигде и ни в чем, ни на земле, ни на небе, ни в чувственно видимом, ни в его сверхчувственной основе нет совсем никакого смысла? Человек так не может верить, хотя бы по естественному чувству самосохранения, да и он не должен так верить. Если обмануло близкое и переходящее, то он с тем больше энергии станет искать далекого и окончательного, и чем труднее его жизненное положение, тем дороже ему делается идеал, независимый ни от каких житейских случайностей. Когда темно кругом и темно впереди, чтобы не упасть духом, не растеряться, не прийти в отчаяние, а бодро делать свое дело, надо очень крепко верить, что нет такого мрака, которого не рассеют лучи вечного света. Конец цитаты. Эти живительные и одухотворяющие строки, так поднимающие весь строй души и достоинства человека, звучат для нас бодрым призывом к неуклонному выполнению того, что должен дать от себя каждый человек, несмотря ни на какие обстоятельства. Пусть образ нашего старого учителя будет для нас всегда неустанным напоминанием того, как человеку подобает смотреть на невзгоды жизни и как он неуклонно должен лелеять в себе мечту о нашей исконной отчизне, о том, что не от мира сего. Пусть все дорогие нам черты усопшего, пусть весь его чарующий облик будет всегда перед нашим взором. Его незлобливая улыбка поможет нам не отдаваться огорчением житейской суеты, поможет нам не растрепать своего внутреннего достояния, а видеть истинную ценность лишь в исконном, вечном и завершающем. Павел Попов.